эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии ведущий Евгений Роденко. Сегодняшний сказитель Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий! Добрый вечер! А тема эфира – Древняя Русь, совсем не киевская. Сегодняшний эфир с Дмитрием посвящен государству в кавычках «Киевская Русь». Я специально взял это словосочетание в кавычки, потому что этого государства просто не было. Его никогда не существовало. Не верите? Тогда слушайте и смотрите эфир до конца. В первой части эфира Дмитрий раскроет все тайны и секреты, а во второй он будет отвечать на ваши вопросы. Дмитрий, прошу тебя, начинай. Спасибо. Итак, одно из моих самых первых видео здесь, на Славянском радио, была лекция «Киевская Русь и Киев в IX веке. Миф». А в ней мы разбирали, почему Киева на Днепре в IX веке как города, подчеркиваю, как города, никак не могло быть. Монастырь был, сельцо было, остатки хазарской крепости Самватас были, но города нет, не было. Да и зачем, если всего в 23 километрах большой столичный город Белгород-Киевский? А, собственно, Киев XIII века – это тыловая база западного похода хана Батыя. Отсутствие Киева как города вот тогда, в IX-XII веках, мы разобрали по десяткам разных критериев. По пяти группам летописей – русским, скандинавским, арабским, балканским, византийским. По наличию детинца, ну он же Кремль. По наличию церквей, зданий, по монетам, кладам, по количеству жителей, по местожительству митрополита, по ученым, даже по фольклору и былинам. Это, напоминаю, была лекция марта 2018. И вот уже 3 года мне идут беспрерывно письма слушателей на одну и ту же тему. Процитирую характерное письмо Олега из Подмосковья. «Вы доказали, что города Киев в IX веке не было, что город основал хан Батый в XIII веке, что столицей княжества был город Белгород-Киевский на реке Ирпень. Но ведь относительно всей Древней Руси смена столицы княжества ничего принципиально не меняет? Или как?» Точка. Меняет, но не смена столицы. Вас просто обманывают. Точнее, вам преподают западную версию истории мира, не имеющую никакого отношения к истории славяно-русов. Но вот эта кривда Запада отлично стыкуется с романовско-советским замалчиванием славянского народовластия с полным уничтожением власти народа. Осознайте это. А начнем мы с романовско-советской лжи. Согласно нынешней официальной фантазии, утвержденной советской властью постановлением Совнаркома и ЦК ВКПБ от 16 мая 1934 года, Древняя Русь – это государство, сложившееся в IX веке в результате объединения двух центров славян под властью князей династии Рюриковичей. Мол, началом было, когда в 882 году князь Олег бросил Новгород и непонятно зачем бросился на юго-запад за 1100 километров, чтобы захватить несуществующий Киев. При этом господа от истории упорно молчат. А зачем он вообще был нужен, этот мифический Киев, на южной границе со степью и без детинцев? Зачем? Ну а завершение киевского призрака, официального немецко-романовского, это вторая четверть XII века. Хронологическим началом распада Липовой Киевской Руси на самостоятельные княжества господа от истории считают 1132 год, когда после смерти князя Мстислава Владимировича Великого, это сын Владимира Мономаха, если кто не знает, власть князя киевских земель перестали признавать на севере. Это Полоцк в 1132 году не признал и Новгород в 1136. Именно поэтому в летописи под 1134 годом есть такая красивая запись «Разодралась вся земля русская». Итого, фальсификаторы истории отводят этой химере ровно 250 лет. Какое чудное число, да? Ровно. 1132 минус 882. Ну, очень ровно. Так сказать, подозрительно ровно. Именно поэтому русофоб Романовых Николай Карамзин, который когда-то был сначала обычным художественным писакой, а потом за бешеные деньги стал историком. Так вот, Карамзин к периоду Киевская Русь добавил еще 47 лет, до 1169 года, когда войска Андрея Боголюбского взяли и разорили столицу Киевского княжества. Войска без самого князя Андрея, там его сын командовал, хотя очень часто сегодня идет откровенная лажа. Вот такая кривда вам впаривается. Вот начало, вот окончание. И в обыденном сознании, и в исторической литературе термин «Киевская Русь» настолько прочно укоренился, что его искусственность и лживость практически не осознаются людьми. Как и во многих своих лекциях, повторяю еще раз, государство под названием «Киевская Русь» никогда не существовало. Так же, как никогда не было таких государств, как Берлинская Германия, Римская Италия или Парижская Франция. Не было. Киевская Русь – это выдумка историков XIX века. А наша Древняя Русь – это сначала сотни отдельных городов, а потом десятки княжеств Русской Конфедерации, объединенные вместе только после похода Батыя 1237-41 годов. Вот вам все время твердят «Киевская Русь», «Киевская Русь», но даже сам этот термин возник только в первой половине XIX века. Повторяю, термину всего два века. При переиздании в 1810 году учебника «Синопсис», распиаренного немца-фальсификатора Иннокентия Гизеля, добавили вот этот термин. Ожидаемого результата не получили. И когда в феврале 1818 года романовский писака Николай Карамзин выпустил первые 8 томов своего гадкого пасквиля на Русь, который назвали «История государства российского», он повторил этот термин. Народ опять проигнорировал. Народ, историки, исследователи, все проигнорировали. И вот, наконец, в 1837 году ботаник и историк Романовых Михаил Александрович Максимович, украинского происхождения, кстати, в своей работе «Откуда идет русская земля» использовал вот этот термин в узкогеографическом смысле для обозначения Киевского княжества. Подчеркиваю, одного княжества, узкогеографический смысл. То есть в одном ряду с точно таким же аналогичным словосочетанием «Суздальская Русь». У него есть и то, и другое. Есть Киевская Русь, есть Суздальская Русь. Этот термин обозначал только княжество. И вот как княжество это уже пошло, как говорится, в народ, пошло в употребление. Повторяю, это 1837 год. И именно в значении княжества, одного княжества в XIX веке, этот термин употребляли историки Сергей Михайлович Соловьев, Николай Иванович Костомаров и Дмитрий Иванович Иловайский. Везде в их текстах идет перечень земель. Русь Киевская, Русь Черниговская, Русь Ростовская, Русь Суздальская. И нет никакого общего государства Киевская Русь, да еще со столицей на Днепре. Это фальсификация историков. Повторяю, есть просто Древняя Русь. А про упоминание термина Киевская Русь в каких-либо летописях молчали даже советские халуи с их чего изволить. Есть один важный нюанс. Есть всего несколько моделей управления государством. Всегда. Идеологически царские историки сначала показывали систему управления Русью в те века в виде монархии. Мол, князь – это тот же царь, но только в древности. Во второй половине XIX и самом начале XX века теория поменялась. Теперь Древнюю Русь подавали как вечевое образование, народное вече. Эта теория потом получила продолжение в эмигрантской историографии. То есть эмигранты вели эту линию. А послушные власти советские историки вернулись к повторению давно ушедших царских идей. Вот именно эти царские идеи и впаривали народу уж простите мой французский, в школах, институтах весь 20 век. Такой это парадокс. Вспоминая этот 20 век, нужно еще оценивать влияние политики СССР на древнюю историю славян, точнее, на ее фальсификации. То есть надо помнить, во-первых, что СССР было очень централизованной страной, и любые разделения, даже в древности, в древней истории, оценивались идеологами не иначе, как конфликт, разрыв отношений. Поэтому в советское время говорить правду о народной идеологии Древней Руси или о разных княжествах это было бы самоубийство. А во-вторых, компартия для своих целей использовала опыт Запада по отрыву части русского народа, русских земель и создания для них лживой истории. Это важно. Вот смотрите, последние 30 лет советскую власть во всех СМИ поливают и поливают помоями за сказки либералов, за выдуманные прегрешения, там в чем как угодно их не обвиняют. Но при этом упорно молчат о настоящих грехах. Молчат, что в СССР де-факто шла политика дерусификации русской истории. Для части русских людей шло насаждение другого языка, передача исконно русской земли и фальсификация истории. И давайте не будем юлить об этом. Седьмое изображение. Вот очень интересная картинка. На этом фото директива советской власти. От 6 июля 1927 года. Называется «О содействии развитию украинской культуры». Я процитирую. «Воспрепятствование украинизации, белорусизации служит основанием для увольнения без выдачи выходного пособия». Точка. С соответствующими арестами после. Ну как вам приказ советской власти? Нравится? Это работало. По переписи 1920 года украинцами себя назвали 15 миллионов человек, а при переписи конца 20-х уже 31 миллион. За 6 небольшим лет в 2 раза больше. Вот вам настоящая работа ВКПБ. В-третьих, эту украинизацию исконно русских земель сдвигали в прошлое еще и по приказу. Корни величия вот этих, мягко говоря, дятлов, выкопавших Черное море и насыпавших Карпаты, родились не на Майдане 2014. Эти корни идут очень глубоко. Массовое засилье украинского землячества у руля советской власти – это медицинский факт. Сделать древность липовому Киеву приказывали с самого верха. Я просто напомню вам про 4 украинских генсеков ЦК КПСС. Это этнический украинец из Курской губернии Никита Хрущев, уроженец Днепропетровской области Леонид Брежнев, украинец Константин Черненко и Михаил Горбачев с украинкой мамой Марией Гопкало и женой Раисой Титаренко. Это только генсеки, но ведь полным-полно было украинского землячества в верхушке советской власти. Например, тот же председатель Президиума Верховного Совета по-современному это президент Николай Подгорный из Полтавской губернии. Вот знаете ли вы, что кукурузник Хрущев в 50-е годы успел амнистировать бандеровцев, тех самых, и хотел, но не успел перенести столицу СССР из Москвы в Киев. Слава богу, не успел. Кстати, полуторатысячелетие липового Киева в 1982 году придумал и пролоббировал первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий. Вот они, корни у власти. Ну и в-четвертых, не забываем, что за годы советской власти выросло несколько поколений историков, получавших звания, должности, награды за этот вымысел Киевская Русь. Только вот эти коммунистические наследия уже аукаются сегодня русским людям и аукаются кровью. Вы все это видите по телевизору. Возвращаемся к термину. Только в конце 90-х годов, то есть совсем недавно, появились первые честные исследования против. Ну вот по известности ласточкой была статья «Химера Киевской Руси» 1999 года в 8-м номере журнала «Родина». Ее автор, достаточно известный историк Алексей Толочко, сын историка Петра Толочко. Кстати, текст номера есть в интернете. Ну а второй известной ласточкой правильно назвать книгу молодого, ну, тогда молодого исследователя Алексея Кунгурова «Киевской Руси не было или что скрывают историки» 2010 года. Ну, согласитесь, чудное название. И фактов в книге Кунгурова много, могу только поаплодировать. Кто еще не читал, рекомендую. Ну а мы поговорим о Дунае. Еще раз напомню факты лекции марта 2018, что даже по западной историографии Киев на Днепре возник от Самватаса, небольшой хазарской каменной крепости, а при крепости была хазарская торговая фактория. Все это записано в летописях, засвидетельствовано в X веке византийским императором Константином Багрянародным. У него есть такой трактат об управлении империей. Там прямо написано, так сказать, цитирую, крепости Киоава, называемой Самватас. Да и само название Самватас, собственно, хазарского происхождения. Его перевод – верхняя крепость. Почему я все время вам повторяю Киев на Днепре, Киев на Днепре? Потому что именно здесь собака зарыта. Именно здесь фальсификация истории. Когда вам сегодня приводят цитаты летописей про древнерусский город Киев, вам, ну, как бы случайно, забывают слова «на Дунае». Забывчивые такие наши фальсификаторы. Я приведу вам полную строку текста летописи X века, без цензуры. Летописи от епископа Иоакима Новгородского. Цитирую. 430 год. После оставления столицы Рускалани князь Кий основал город Киев на Дунае и сделал своей столицей. Точка. Что здесь может быть непонятного? Киев на Дунае. 430 год. То же самое. Один в один. В новгородской летописи из собрания Барсова. Киев – это русский град на Дунае. В устье реки Морава. Это так называемая Дунайская Русь. Эта Руссия рисуется на всех картах Европы вплоть до 17 века. Она есть в старых книгах, но ее нет в лживых учебниках имени денег Сороса. И вот эта Киевская Русь, или правильнее Моравская Русь, действительно была в самом центре Европы. Время ее существования – 4-6 века нашей эры. И главное, эта Русь в центре Европы была не одна. Вы не ослышались. Лучше всего об этом сказал замечательный русский ученый 19 века, статский советник Федор Лукич Морошкин. Морошкин в 1840 году выпустил книгу «Значение имени русов и славян», где для нас, для потомков, зафиксировал наличие еще в начале первого тысячелетия нашей эры 5 России. 5, из которых практически 4 только в Европе. Вот вам цитата Морошкина, я приведу ее в сокращении. «Об России под собственным ее названием вывел заключение, что а. кроме нашей России была Россия германская в Померании, Западной Польши, Пруссии и на берегах Немецкого моря, от устья Эльбы до Рейна. Б. Была Россия Муравская, по указанию русских летописей и английского короля Вильгельма Завоевателя, который называют ее Регнум Ругориум Руссия. С. Была Россия Подунайская, в земле Равраков или Шварцвальда. Д. Была Россия Адриатическая, а именно там, где нынче земля Рагузинская». Конец цитаты. Вот все эти 4 России в Европе уничтожены. Уничтожены Западом. Физически уничтожены. Русское население полностью перебито. Вырезаны все, включая женщин и детей. Об уничтожении России Германской на южном берегу Балтики у меня была лекция «Крестовые походы против славян» в декабре 18-го. Про ту Русь можно послушать. Ну а наша, Московская Русь, самая восточная Русь, это 5-я Русь, последняя. И нас тоже должны были вырезать всех поголовно. Но русских от крестового похода Запада спас Батый. Его поход 13 века на Запад. И разгром огромных армий крестоносцев. Братья Чингисиды нас спасли. В лекции декабря 20-го мы это разбирали. Так вот, эти четыре уничтоженных России вместе – большая тайна лживой истории предателей. Халуев Запад. Эти четыре уничтоженных славянских России не проходят ни в школах, ни в институтах. Все спрятано и запрещено. Как же вас обманывают? Во-первых, всю историю разделили на куски, на десятки археологических культур, с упорством маньяка выделяя какой-то один признак. Культура керамики, культура топоров. А что, одно и то же племя не может использовать керамику и использовать топора? С чего бы вдруг? Наш знаменитейший археолог, историк Лев Гумилев, который принимал участие в 21 археологической экспедиции, открыто издевался над этой профанацией, над этой ложью историков. Надеюсь, кто-нибудь из вас помнит знаменитую цитату Льва Николаевича про Ленинград 80-х и про культуру алюминиевых мисок, культуру пластмассовых вилок. Я это объяснял, значит, в лекции «Катастрофа древности» апреля 2019-го. 13-е изображение, это где-то на 14-й минуте. Это первое, вот это вот разделение на культуру, искусственное раздергивание, чтобы вы ни в коем случае не смогли связать историю предков в одну цепочку. Во-вторых, название вам надо искать в Европе, не русы. Вам вообще вбиты западные термины. Ну, хороший пример. Наши прадеды себя называли сколоты, да, от слова круг. Но сегодня мы их зовем как греки, скифами, или как персы, саками. Так же и с русами. Вы ищете русских, а в этой западной лживой истории надо искать венедов, ну или хотя бы этрусков. И филолог-историк 20 века Матей Бор, и немецкий филолог и историк 19 века Теодор Мommsen ставили знак равенства между этрусками, венетами и рассенами. Я вам процитирую. «Венеты – это всего лишь северные этруски». А вот что говорил тот же Матей Бор? Две цитаты. Первая. «Мы можем сказать, что этруски – это южные венеды». А вторая. «Все, включая надписи, свидетельствует о том, что венеты называли себя расами или рассенами». Еще цитата теперь уже Мommsena из его «История Рима». «Этруски или рассены, как они сами себя называли». «Рассены». Наше исконное самоназвание. Россия. От слова Ра. Сияние Ра. Наша река Волга на всех старых картах. Это река Ра. Даже готский историк VI века Иордан писал, что у всех славян было общее происхождение. Что сначала все славяне назывались венетами. И только в V веке нашей эры, совсем недавно, они разделились на три племени. Российский славяновед XIX века Александр Гильфердинг утверждал, цитирую, «Само название «славяне», или как правильнее было бы писать «словени», в народной речи славянин славет вендом или виндом, и это имя встречается от Балтийского моря до Адриатического. В старинных книгах, кроме слова «венд» или «винд», находим также слово «венет» или «винит». Это из его труда «Древнейший перевод истории славян». Ну а чешский профессор Пражского университета, археолог и историк Любор Нидерле утверждал, цитирую, «Венеды Плиния, Тацита и Птоломея, так же, как и венеды Иордана, Прокопия и более поздних историков, всегда были славянами». Точка. Города венетов, то, что сейчас вы называете русами, стояли на землях современных Северной Италии, бывшей Югославии, Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии, Германии, Польши. А предшественницы венетов в 5-4 тысячелетии до нашей эры, я не оговорился, до нашей эры, от Дуная на Балканах до Адриатического моря была древнейшая цивилизация Европы, которую археологи и историки стыдливо называют культурой Винча. Это славяне, пришедшие из Азии, с письменностью, городской цивилизацией и канализацией. Алфавит 58 знаков, чуть больше нашей будущей буквицы, и очень-очень на нее похож. Но тема табуирована. Наши предатели молчат о венчанах. Города венчанцев имели укрепленные защитные сооружения из рвов и каменных стен, стоящих на валах, имеющих кольцевую форму. А внутри города венчан имели центральную планировку и радиусную застройку. Это один в один. Наша обсерватория Аркаим на Южном Урале из 28 века до нашей эры. Она такая же, как Аркаим, как города этрусков первого тысячелетия до нашей эры, как первые города русов здесь, на Западе. Но слуги Запада всего этого не будут замечать. Теперь пару слов про Дунайскую Русь, ту самую Моравскую, и ее столицу, город Киев на Дунае. Любой желающий, даже не открывая древних летописей, может убедиться про Дунай сам. Абсолютно любой желающий. Просто читая детям русские былины, и факты тут же откроются перед глазами. Я для начала напомню самую знаменитую русскую былину, которая сейчас вам известна, Илья Муромец и Соловей Разбойник. Помните, я не иду к вам в Чернигов воеводу, укажите мне дорожку прямоезжую, прямоезжую да в стольный Киевград. А прямоезжей дороженькой 500 есть верст, а окольной дорожкой целая 1000. Вам написано расстояние Чернигов-Киев в верстах, в русских верстах. Русская верста – это больше 1000, 1067 метров. 16-е изображение. А напомнить вам расстояние сегодняшнее? Вот на 16-е изображение, на карте, как раз расстояние Чернигов и до Киева на Днепре. Там всего 128 километров. Ни о чем. А вот 1000 верст или 1067 километров – опа, как раз до устья реки Марава, до того самого русского града на Дунае, совпадает идеально. Желающие проверить, пожалуйста, посмотрите расстояние Братислава-Чернигов, ныне это граница Словакии и Австрии. Я вам приведу еще 6 фактов из русских былин. Они разные, но практически совпадают. Просто читая былин. Богатырь Дюк Степанович плывет к Киеву по Дунаю. Раз. Дунай течет под Киевом. 2. Сама река Дунай проистекает от крови заколовшегося под Киевом богатыря Дуная. 3. Илья Муромец, процитирую, 3 года служил у короля Тальянского. 4. В Италии служил. Причем там, в земле Тальянской, то есть итальянской, у Муромца родилась дочь. А в землю Латинскую, то есть он ездил за конями. Это 5. Илья обороняет город Киев, стоя в заставе на степях цезарских, римских. Ведь границы Римской империи шли именно по Дунаю. 6. Здорово, правда? Недаром сегодня русские былины исключены из обязательных учебных курсов истории. Зачем? People хавает учебнички для рабов. Кстати, до наших дней на австрийской стороне Дуная, сколько прошло веков-то, 30 километров на запад от Моравы есть речка Рузбах, в переводе «русский ручей». Ни один фальсификатор истории не может сказать, откуда там этот гидроним. А в черте Братиславы есть населенный пункт Русовцы. Вернемся к хронистам Средневековья. Араб-географ XI века Аш-Шариф аль-Идриси, ну или просто Идриси, он постоянно пишет про каких-то других русов, живущих рядом со страной Ункарая. Ункарая – это Венгрия. А венгерские документы XI века вообще называют их короля Имри Святого герцогом русов. Ну, рядышком перепутали. В 1054 году из Константинополя в Рим возвращались папские легаты через город русов на Дунае. Есть известная легенда о странствовании апостола Андрея из Константинополя в Рим. Это первый век нашей эры. Описаны четкие точки этого пути. То есть сначала апостол посетил Киев, потом Новгород в землях Словен, а затем уже из землях Словен добрался до Рима. Но вот в трактовке официальной истории, то есть через Днепр и Ельмень, получается полный бред. 18 изображение. Вам впаривают путь из Царьграда через море на север, в Киев на Днепре, потом еще дальше на север в Новгород, на Волхове, и затем через всю Европу обратно в Рим. Вы на карте этот идиотизм смотрели? Из Питера в Москву через Владивосток. Но это преподается до сих пор всем студентам. Нагло и цинично. Вот такая служба Западу. Советский археолог Андрей Леонидович Никитин первым осмелился озвучить правду, за что его, ну, мягко говоря, гнобили. Апостол Андрей путешествовал по Дунаю. И все сразу встало на свои места, сделав маршрут возможным. Кстати, интересно, вот в тексте легенды, в наших летописях, которые, конечно же, сохранились, никто их не фальсифицировал, вот только там написано о трех устьях Днепра. У Днепра одно устье, а три устья есть только у Дуная. То есть, когда летопись правили, подменяя слова, мозгов у монахов-переписчиков не хватило. Помните булгаковскую фразу? «Поздравляю вас, гражданин Саврамши!» Итак, древнейший Киев-столица стоял на Дунае, а не на Днепре. Моравская Киевская Русь 4-6 веков нашей эры. И хватит натягивать сову на глобус, а древний Киев на Днепр. Господа фальсификаторы, ваша ложь видна. Фантазии о единой средневековой Киевской Руси без самого города Киева на Днепре – это пшик. Но давайте все же забьем еще несколько гвоздей в крышку гроба существования в IX-XII веках большого и единого древнерусского государства. Помните, с чего мы начинали? С годов призраков, да? С 882 по 1132. Вот она, 250 лет, гип-гип-ура и так далее. Итак, гвоздь номер первый. Князь Святослав, очень многим известным, с дружиною погиб в 972 году на порогах Днепра от руки печенегов. Известный факт, медицинский, как говорится. Напоминаю, что на Днепре десятки веков было 13 опасных порогов и десятки каменных гряд, совсем близко от современного Киева. Конечно, считать пороги можно по-разному. Там, кроме порогов, были каменные гряды, каменные заборы и так далее. Но в сумме это было где-то несколько десятков километров между современными городами Днепропетровск и Запорожье, очень близко от Киева. 972 год. Это у фальсификаторов 90-й год единого большого государства. И что? Большое единое не контролировало даже окружающие 75 километров от столицы? Это невозможно. Это маразм. Кстати, вот о фото, которое вам только что показали, 19-е. Напоминаю, до строительства Днепрогэса в 1932 году река Днепр была в ужасающих природных скалах. Она не судоходная, ну никак. Вы это видите по фотографии. Никакого пути из варягов в греки никогда не было. Кабинетных подхалимов Запада надо посадить шлюпку и пусть плывут через такие пороги. Покажут нам, как корабли шли по таким порогам. Гвоздь номер два. По романовско-советской горе истории в 977 году князь Ярополк пошел войной на своего брата Олега. Ярополк в битве победил, а Олег еще во время боя сбежал городу Вручьему и там погиб. Что это такое? Обычная гражданская война в 977 году. На 155 лет раньше озвученного историками 1132 года. Ну, не была Русь единой. Ну, это циничная ложь. Если есть гражданская война, какая она единая? Гвоздь номер три. 20-е изображение. Опять же, по официальной истории, в междоусобице 1015-1024 годов, начавшейся после смерти князя Владимира Крестителя, выжило всего трое его сыновей из 13. Не слабо так резали друг дружку, да? Остались Ярослав, которого позже назвали мудрым, Мстислав Муторканский и Судислав Псковский. Трое. Трое из 13. Повторяю, это была резня с 1015 по 1024 годы. То есть на 117 лет раньше 1132. Но не была единая Русь. 9 лет междоусобицы. Мы о чем вообще говорим? Гвоздь номер 4. В 1023 году князь Мстислав Владимирович по прозвищу Удалой, опираясь на свою дружину, подвластных ему косогов, это одно из племен черкесов, племена приазовских хазар и жителей Тмутараканского княжества, выступил против Ярослава, своего брата по отцу. Ну, матери у них были разные. Ругнеда и Аделья. То есть даже по официозу получается гражданская война за власть внутри Руси. И даже по этой лживой романовско-советской истории, разбив Ярослава, Мстислав получил половину Руси со столицей в городе Чернигов. То есть мы имеем в виду не только войну князей, гражданскую войну, но имеем еще и разделение страны по официальной истории. Но ведь это же еще 1023 год, на 109 лет раньше заявленного распада 1132. То есть даже даты по официозу не бьются. Не было единой Руси. Гвоздь номер 5. В 1097 году состоялся съезд, ну, правильнее СНЭМ, да, нескольких князей Руси в городе Любичи. Достаточно знаменитая вещь. А потом в августе 1100 года состоялся еще один съезд князей в Витичеве. Вот 22-я картинка – это картина художника-эмигранта русского происхождения Петра Андрусева. Так вот, на этом снеме, ну или съезде, Святослав Изяславович, Владимир Мономах, Давыд Святославович, Олег Святославович заключили между собой мир 10 августа. Повторяю, мир они заключили. А что у них было до этого мира? Ой, молчат господа фальсификаторы. Война была гражданская. Если несколько князей постоянно воевали между собой, то о каком едином государстве можно говорить? Вы о чем вообще? Ну и пару слов об общей столице. Мог ли столица Киевского княжества, город Белгород, быть столицей всех княжеств Руси? Нет, не мог. Хотя для того времени это действительно был очень большой город. О нем сейчас вообще стараются не вспоминать. Киев, Киев, Киев. Белгород Киевский. Белгород Киевский стоял на плато над заболоченным берегом реки с крутыми склонами. Имел детинец площадью 12,5 га. Площадь посада 40 га. Общая укрепленная площадь крепости 95 га. Протяженность валов детинца 1,5 километра. Огромный город по тем временам. Белгород Киевский превосходил по параметрам и город Чернигов, и город Переславль. А о загаженной фекалиями Европе говорить нечего. Кому интересно про Белгород Киевский, читайте про раскопки русского археолога Викентия Вячеславовича Хвойко. Это 1909-1910 года. И отчет Института археологии Украины 1947. Город Белгород Киевский – это просто стольный град одного княжества, только одного, Киевского. И вопрос здесь даже не в киевских землях. По всем фактам, общей столицы как таковой всей Древней Руси в 9-13 веках, то есть до Батыя, еще просто не было. Она не сформировалась. Подобно тому, как не было, например, столицы во Франском государстве или Восточно-Франском королевстве. То есть резиденции властителей были разбросаны по всей территории этих государств. Была Древняя Русь из отдельных территорий. Конечно, кое-кто участвовал в разных конфедерациях, не спорю. Но объединились они вместе только после похода Батыя 1237-41 годов. И, кстати, термин «столица» в русском языке появился вообще только в начале 17 века. Мы о чем говорим вообще? Закрепляем вывод. Киевская Русь никогда не существовала и даже гипотетически не могла существовать. А сам город Киев на Днепре, именно как город, был основан ханом Батыем в 13 веке. И хоть какое-то значение приобретает только в эпоху хлебного бума и бурной распашки чернозема к концу 16 столетия. Сам же термин «Киевская Русь» появился в обороте только в XIX веке для обозначения сначала территорий, а потом определенного исторического периода у фальсификаторов. Не было никакой древней Киевской Руси со столицей в городе Киеве-Днепре. Да и наша Пятая Восточная Русь до XIII века как единое государство не было. Теперь о переносе столицы. И сегодня, и в советское время все учебники, телевизор, сотни историков нам вдалбливают и вдалбливают, как в 882 году русский князь бросил свою столицу Новгород и непонятно зачем рванулся на юго-запад за 1100 километров, чтобы сделать стольным городом несуществующий Киев. Ну, бог с ним, с Киевом. Допустим, целью похода Олега был захват большого города Белгород-Киевского. Ну, захватил он его. Но ответьте, зачем переносить столицу? Историки молчат, как партизаны. Понятно, что сказать им нечего, что этот перенос столицы высосан из пальца вместе с Киевской Русью. Уже многие-многие годы при встречах с официальными лицами в регалиях задаю им один и тот же вопрос. Зачем князьям с севера переносить столицу на юг, на границу степью? Вот зачем? Ну, понятно, есть тут же злоба, ненависть. А вот в сухом остатке есть или откровенное, такое вот жутко откровенное прозападное халуйство, звучит это так, быть поближе к Константинополю, к Европе. Ну, это халуйство. И есть один мертвый аргумент. Мол, на севере Руси земледелие из-за скудности почв и холодного климата никак не могло прокормить жителей, потому что урожайность на севере низкая. Вот такая вот лапшу на уши. Именно поэтому, мол, русские люди шли на юг. Что люди никуда не уходили, вы, наверное, и сами знаете. Нет таких фактов нигде. Но я приведу вам цифру урожаев, потому что сразу видна ложь. В 18 веке при уже развитых аграрных технологиях урожайность на этом благодатном юге не превышала сам 10, сам 15. Поясню термин. Это старая и очень точная русская оценка урожайности. Крестьяне так оценивали. Во сколько раз больше собрал, чем посеял. То есть сам 10 означает, что на одно посеянное зерно собрали 10 урожайных. Сам 10. Академик Леонид Милов издал книжку. Называется она «Великорусский пахарь». Значит, я вам процитирую. В степной зоне донских степей урожай пшеницы был сам 10, сам 20. Пшеница арнаутка давала сам 15. Рожь в Слободской Украине, части Воронежской губернии, имела обычную урожайность сам 10, сам 12. В Тамбовской губернии обычный благоприятный год давал в Маршанском уезде урожай в пятеро, в Усманском – сам 8, в Борисоглебском – не менее, чем сам 8. Точка. Это юг, благодатный юг, где тепло, хорошо. То есть сам 8, сам 15, да? А что же было в Центральной России? Или, о Господи Боже, на севере? Фальсификаторы вам кричат про цифры урожайности сам 4 и сам 5. 4-5 – это действительно мало. Только вот это при трехпольном севообороте. Но напомню, что до 16 века включительно трехпольного не было, а было подсечно-огневое ведение хозяйств. Причем кое-где вот это подсечно-огневое сохранилось даже вплоть до 20 века. Как это представляют наши историки или составители учебников, это просто умереть со смеху. Вот открываешь учебник, и там бездари пишут: подсечное потому, что ножами подсекали кору деревьев. Вопиющее невежество. Просто вопиющее. Как это было? Деревья подрубались топорами и их оставляли сохнуть. Ровно через год высохшие деревья валились и сжигались. Сев осуществлялся без пахоты, прямо в золу. Повторяю для тех, кто плохо слышит. Никто не пахал землю. Никто не корчевал пни. Просто в еще теплую золу разбрасывались семена. А в наших учебниках повсеместно вопиющее невежество. И вот если так сажать, то урожаи зерновых на русском северо-востоке, вплоть до побережья Северного Ледовитого океана, были огромные. Урожайность доходила до сам 90. 90, 9-0. А минимум было сам 50. Причем некоторые исследователи утверждают, что очень часто сборы зерновых переваливались за сам 100. И вот так поле можно было засевать до 6 лет, а потом приходилось переходить на новое место. При этом норма посева пашни была вдвое меньше, чем впоследствии при трехпольном земледелии. Ну и скажите, с какой глупости, тупости и идиотизма русский крестьянин, имея сам 90, попрется на юг в безлесые южные степи с их жиденькими сам 10 и налетами половцев? Мы вообще о чем говорим-то? Чтобы вы понимали, насколько деградировала на сегодняшний момент страна, я приведу пару фактов о современных деградации и одичании. Осень 2020 года. В России собрано зерно с урожайностью 28,8 центнера с гектара. Телеведущие в восторге, просто аж захлебываются. Но вот в седой русской древности есть факты урожая обычной ржи в 180 центнеров с гектара, в 6,25 раз больше. Знаете, в 1932 году Государственная академия истории и маткультуры, которая нынче тоже Институт истории, опубликовала работу археолога Петра Николаевича Третьякова «Подсечное земледелие». Очень интересная работа, она доступна, к сожалению, для историков. Так вот, вслед за основоположником русской антропологии XIX века Анатолием Петровичем Богдановым, Третьяков утверждал, что прародина всех индоиранских народов была в Центральной России. Именно об этом спустя 65 лет твердила этнограф Светлана Жарникова, ныне уже покинувшая наш мир. И вот уже 90 лет историки демонстративно игнорируют Третьякова, замечательного археолога. Кстати, молодежь, в вашей Википедии, любимой, упоминания про эту работу Третьякова тоже нет. И, думаю, не будет. Так вот, процитирую его про урожайность. Их, собственно, к чему ведут. На подсеке в лесах севера в первый третий год урожай достигает сам 150. Это 250 центнеров с гектара. В 1915 году в Никольском уезде Вологодской губернии был получен урожай ивановской ржи сам 82. А чуть раньше, в 1858 году, на высохших болотах Олонецкой губернии был получен еще больше урожай ржи сам 599. 599. Это 1028 центнеров с гектара. Я не оговорился. 1028 центнеров с гектара. Вы сравнили с сегодняшними жалкими 28 центнерами 21 века? Страна деградировала в 35 раз. Знаете ли вы, что знаменитая пшеница Харьковка, которую наши советские прозападные халуи чиновники радостно привезли из Канады, в саму Канаду попала из Вельского уезда Архангельской губернии? Поймите вы, наконец, вам вбивают убогость и халуйство перед Западом, а вы ведетесь. Теперь обсудим нашу Древнюю Русь в 9-12 веках, то есть до хана Батыя. Вот на Востоке в это время рождалась империя великих моголов. Тюрки во главе с двоюродными братьями-славянами. Великая Тартария, Гранд Тартари, очередная реинкарнация Великой Евразийской империи. А что же было здесь, на русском Волхове, Волге, Десне, Днепре? Вопрос вслух. Та Древняя Русь была ли государством в том смысле термина, что фальсификаторы сегодня пишут в учебниках? Конечно, нет. Я часто говорю термин «государство», некоторые меня критикуют, но я говорю термин «государство» только для удобства вашего, уважаемые слушатели, восприятия, чтобы вы не путались, чтобы вам было понятнее. Хотя это действительно неверно. Но, увы, человеку свойственно думать, что то, что вокруг него сейчас, было таким всегда. И большинство вот перескочить вот эту проблему не может. А во всем мире до 19 века государств в современном смысле этого термина не существовало. Вот на той картинке, что я показал, что государство – это единая система управления, законы, охрана границ. Ну скажите, какая охрана границ в 9-12 веках? Если у Древней Руси до 14 века вообще не было четких государственных границ. Конечно, в 1254 году с Норвегией была разграничительная грамота. Да, это вот умничка Александр Невский заключил договор с королем Хаконом IV старым. Но там границ-то не было. Там были разграничения в сборе дани, и все. А самые первые границы – это Ореховецкий мир 1323 года, 14 век. Мир Великого Новгорода со Швецией. Но что такое контроль государства? Контроль государства вот в этих веках, 9-12, над территорией носил эпизодический характер. То есть, по сути, власть контролировала земли только до тех пор, пока на этой территории находились ее люди. Нет людей – нет контроля. А в городищах, это еще не города, подчеркиваю, городища, укрепленное такое село, осуществляли власть воеводы, посадники, тысячские, старейшины, старосты. Тот же гостомысл, пригласивший Рюрика, он же не был князем. Он был в Новгороде старейшиной. А высшим органом власти любого русского города было городское народное вече, где права были у простого народа. Повторяю, у простого народа. Но суть этого народовластия вруны от истории страшно исказили. Ведь как вам сегодня впаривают про веча? Вот эти вот придворные, служащие любой власти. Мол, собралась толпа горлопанов, и что-то там орали. Не то, что люди думают, а то, что заплачено. Так ведь вам говорят? И вообще, мол, богатые бояре горлопанов покупали. И вообще, какое может быть вече, если города выросли, если многие тысячи людей, если один горожанин на другого смотрит и не знает, свой или посторонний, так? Так вам лапшу вешают. Точно так же, когда там с праведным блеском в глазах рассказывают, что за боярином таким-то столько-то народу, а за таким столько-то, и что обычной практикой политики города был подкуп участников вече. И обвинения политических противников в измене, в обычной уголовщине, там с избиениями, с наемными бандитами, с тайным вооружением сторонников. И обязательно с грязным выводом. Это было не вече, а так, видимость одна. Вот все, что я сейчас перечислил, а там продолжать можно еще час, все вышеперечисленное – это грязные фальсификации существовавшего русского народовластия. Всего этого не было. Это обман. Просто вот таким враньем забиты все учебники и почти весь интернет. Вот такая идет дикая пропаганда обмана. Запомните, пожалуйста, на Руси все эти начальные века общественный строй был народовластия, а не княжевластия, царевластия, королевовластия. Просто вот та власть народа, что была тогда, никак не устраивает власть имущих. Ни в каком веке, ни в каком, даже самом усеченном виде. И чиновники, любые, считают, что знать про народовластие вам не надо. Люди, поймите же вы, наконец, вече всегда было не одно. Это была стройная пирамида вечевых собраний и выборщиков. До сбора итогового городского собрания были вечи на нижних уровнях. То есть перед городским созывали свои вечевые собрания отдельные части города, а до них каждая улица. И каждая направляла выборщиков на следующий уровень наверх с наказом, за что голосовать и что говорить. Вот если вы возьмете пример Новгорода, где все это описание сохранилось, там четыре. Вот снизу вверх вече улицы, вече плотницкого конца, ну, как пример, вече торговой стороны, и, наконец, вече городской. Четыре. Городской конец – это по современному району. Причем у каждого конца города были печати. И де-факто выборщик вот в любом из этих четырех вече проголосовать как-то по-другому не мог. Хоть сколько золота ему предлагай. Это сегодня гнилые менеджеры ориентируются только на свои шкурные интересы. А вот тогда человек не мыслил себя вне общества. Он жил родом. Вот. А если не родом, то хотя бы профессиональным сообществом или на худой конец по месту жительства. Осознайте, нормой было превышение общественных интересов над личными. Мне все время задают вопрос. Ну а если все же уговорили, заставили, ну как исключение? Ну поймите, это же не современный депутат. Продажного выборщика вместе с семьей тут же выгонят из города, и никто его не примет. Для него это смерть. Для него и для его семьи. Внешняя сторона всех этих вечевых собраний тоже была формализована. Как сказал, существовала вечевая изба, вечевые дьяки, особая вечевая печать. У каждого района, ну или конца, как в Новгороде, да, были свои печати. А сигналом к городскому вечу, именно к городскому, был звон специального вечевого колокола, о чем вот сохранились воспоминания. При этом сохранившиеся документы свидетельствуют о существовании вечи во всех древнерусских землях, во всех городах, во всех городищах, абсолютно во всех. В Древней Руси не было ни армии, ни полиции. Полицейские функции, то есть охрану порядка на своей территории, каждая община Древней Руси осуществляла самостоятельно. То есть в деревне порядок охраняли все деревни, на улице города все улицы. А в случае, когда возникала необходимость сторожить территорию от нарушителей, ну там, ночью или полный день, организовывали дежурство или нанимали на общественные деньги специальных сторожей. Вот есть очень хороший художник Сергей Николаевич Ефошкин, это наш современник, работает в жанре исторической картины. Вот у него есть замечательный труд «Ночной страж». Очень наглядно. 34-е изображение. Самая большая ложь и учебников, и придворных фальсификаторов, и дурачков в интернете, о князьях, о роли князей. Давайте определимся сразу. Изначально князь не правил городом. Князь служил городу. Почувствуйте разницу. Вече выбирала должностных лиц. Вече приглашала и изгоняла князя. Князя нанимали на основе рядной записи, ряда. Ну, по современному договору. Ну, чтобы вам было понятно, аналогия сегодняшняя. Ваша фирма взяла старшего охранника. Охранника, ну не директора. Князь – это просто наемник, старший воин дружины. Князь не имел права вмешиваться в управление. Князь не мог присутствовать на вече. Князь не мог владеть землей. И уж точно князь никогда не командовал посадником. Так говорят бездари, не знающие элементарного. Посадника избирала веча. Функциями князя была охрана торговли, оборона города, в военное время руководство войском. Все. Князь никогда не был даже высшим судебным арбитром. Не надо фантазий. Ну, князь еще помогал общинам поддерживать порядок при помощи своих воинов. Ничего больше. Что вам твердят учебники имени Сороса, что князья постоянно переезжали. Ну, просто шил у них в одном месте. То он князь Смоленский, то он князь Новгородский, то Переяславский, то Киевский. А были и такие, что не по одному разу. Вон Юрий Долгорукий был киевским князем дважды. Туда-сюда, туда-сюда. Наверное, каждый учащийся задавал вопрос. Чего им на месте-то не сиделось? Так эта постоянная смена городов у каждого князя объясняется очень просто. Закончился у князя срок ряда. Или вообще вече решила, хватит. И все, до свидания. Власть принадлежала народу, а не князю. Как бы это сегодня ни скрывали, осознайте вы это наконец. Даже если срок ряда не вышел, князя могли выгнать просто так. В летописях это четко описано. Цитирую. «За что изгоняете, люди? Какая вина на мне?» «Да нет вины, просто надоел». Точка. Понятно, что стремясь к абсолютной власти, князья старались как-то все это изменить. Например, во время княжения в Новгороде князь Мстислав Мстиславович Удатный взял и сменил посадников и даже архиепископа. просто нагло поменял силой. Но извините, собралась веча, избрала нового посадника, вернула архиепископа, а князя выгнала практически пинками. Но ведь пытался он. Еще два очень важных факта для понимания. Первый. Напоминаю, князья были нужны градам только в военное время. То есть князья были что? Заинтересованы в постоянной войне. И провоцировали ее. И второе. Князья насильно внедряли греческое христианство. Ведь на Руси уже было христианство. Причем разное. Была древнерусская христианская церковь святого апостола Андрея Первозванного. Было несторианство с востока, были богомилы. Но эти религии были против, как говорят, духовного рабства. А вот римско-греческое – за. Я напомню вам слова из послания апостола Павла к римлянам. Цитирую. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящийся власти противится Божию установлению». Точка. Вот так. Еще бы. Князья ее не внедряли. Сама власть и князем, или деспотизм, то есть когда он единоличный правитель, вел князь Андрей Боголюбский. Это великий князь Владимирский, сын Юрия Долгорукого. И вел он их в XII веке. Это подтверждается исследованиями историков Василия Ключевского в XIX веке и Владимира Кобрина в XX. Я повторяю еще раз. Деспотизм принесли на Русь не моголы, а именно русский князь Андрей Боголюбский, который ныне в РПЦ святой. Какая неожиданность, правда? Но уже в конце XII века власть князей во многих крупных городах Низовской земли, а это Владимир, Ростов, Суздаль, вновь стала выборной. Об этом тоже ведь не говорят. Князей как приглашали, так и изгоняли. А самовластцев даже убивали. Традиции вечевой демократии вновь начали распространяться все шире с севера Руси на юг. Кроме Новгородской, Псковской, Вятских земель готовились независимые от княжеской власти Тверское, Рязанское, Владимирское княжество. И если бы не действия алчных князей по захвату народной власти, то объединение Руси пошло бы по типу федерации, минуя кровавый период абсолютной монархии с ее попранием прав и свобод. 38 изображение. Еще раз подчеркну, все предпосылки для народной демократии на Руси были. Но тема настоящей народной демократии на Руси запрещенная, а господа от истории или повторяют пропаганду Запада про великую демократию наглосаксов, или впадают в ступор при одном упоминании о вопросе русского народовластия. Итак, в городищах Древней Руси в IX-XI веках, а кое-где и в XII, не было власти князей, не было княжьих наместников, не было тиунов, ну, управляющих. И только в XII веке кое-где в городах появляется сама власть князя. Честные ученые сегодня прямо говорят, что Древнюю Русь правильнее определить как сообщество общинных городов-государств, кое-где управляемых князьями из династии Рюрикович. 39 изображение. Вот на показанной карте, большая карта, это реальная территория градов Древней Руси. Огромное количество градов, городов, городищ. Это территория, которую контролировали от власти каждого города. Власть, то есть общины или князья. Всего около 400 городищ. Для IX века это не просто много, это гигантское количество. Скандинавские саги не зря называли Русь Гардарика, страна городов. Да, балты называли нашу страну Кревия, а в Европе прижилось латинское Рутения или Роксолания. А вот чути финны знали по тому самому названию Венемая, Веная, то есть от Венедов. Ну а арабы называли нас Сакалиба или Ас-Сакалиба, славяне, склавины. При этом Белгород Киевский или Новгород на севере были отнюдь не единственными крупными городами Руси. Одним из самых крупных поселений во всей Восточной и Северной Европе было Гнездово, оно же по сагам Сюрнес – Это недалеко от Смоленска. Достаточно крупный населенный город. Это была Ладога, первая столица Руси. И ну, вот сейчас это называется Тимирёвское городище. Это напротив современного Ярославля. Кстати, рядышком с Ладогой была каменная земляная крепость Любшанская. Это 7 век. Молодежь, это совсем не та крепость, что ныне в Старой Ладоге. Не путайте. Это древнейшая и первая в Европе каменная крепость. Об этом тоже вам не говорят. Ну а географический центр Древней Руси находился где-то между современными Смоленском и Москвой. Напомню, что города-государства, основанные на общинном, ну или, как говорят по-другому, городском самоуправлении, так и называют полисами или политиями. Если помните, этим термином в гнилых учебниках истории назывались греческие античные полисы. То есть это было, да, города-государства Афины, Сиракузы, Коринф, но то греческие полисы. А русский полис, он немножко другой. Русский полис состоял не только из городского поселения, но и из земледельческих поселений. Их звали хоры вокруг. И главным для полиса являлось не наличие построек вот этого городища, града, а наличие коллектива. Коммунисты не просто так победили. Это с древности все идет. Коллектив. То есть городище могло быстро переехать. Дерево полно, построили новый град. Соответственно, понятия гражданства, участия в управлении, воинской повинности, земельной собственности в русском полисе были связаны неразрывно. То есть высшую власть в русском полисе этих веков осуществлял сам гражданский коллектив в форме народного веча. И государственность в полисе не предусматривала каких-то других органов власти, оторванных от народа. А весь государственный аппарат русского полиса по пальцам можно было пересчитать. Он состоял, значит, из тех людей, которых назначало вече, ну, верхнее вече, городское. Это различные должностные лица, выборные. Воеводы, посадники, тысячские, старейшины, старосты. То есть народное вече, как орган управления, это необходимый атрибут каждого русского полиса. И, соответственно, русское вече осуществляло право этого каждого своего собственника, члена народного веча, сверху донизу, управлять своей собственностью и охранять ее. Ну а особый характер вот этих полисов способствовал формированию полисной идеологии, полисного патриотизма. Так это называлось. Каждый город мог собрать для защиты и для военного похода городское ополчение, ну или просто отряд добровольцев. Например, в том же Новгороде там были ушкуйники в самом начале. Ну, в зависимости от ситуации. То есть русские ушкуйники – это именно добровольцы. А когда власти собирали в ополчении сельских жителей, это, понятно, пришла беда. Но все вместе – это деятельность русских самоуправляемых общин. Сохранившие свою независимость самоуправляемые русские города – Новгород, Псков, а вплоть до 15 века – Вятка – полностью сохранили все черты самоуправляемых городов государств, политий. О Вятской республике и ее русском народоправии ну, мы говорили в лекции «Ушкуйники» в мае 2020 года. Ну а все другие русские города, даже де юре, находившиеся под властью князя, по факту все-таки еще несколько веков оставались самоуправляемыми политиями. То есть, хотя и попавшими под власть князя, но там сохранились многие черты русской народной государственности. Ну а дальше, понятно, большие княжества подчинили себе множество политий и постепенно унифицировали их централизованное деспотическое управление. То есть дошли до верха князь, великий князь, царь, император, все приехали. Пару слов об одном из главных занятий жителей нашей Древней Руси. Говорю сразу, это производство железа. По сути, для всего континента. Напомню, чтобы выплавить железо, нужна печь. Она называется горном. 43-е изображение. А не то, что горн, а даже печь. Простая печь. Это такое устройство, которое случайно изобрести не получится. На юге, где тепло, еду проще приготовить на открытом очаге. И не надо строить печи для отопления жилищ. Печь сделали там, где холодно. Ну, хотя бы зимой. Тут рабочие складывали из камней или из кирпича, скрепляя их глиной. А что такое кирпич? Опять нужно дерево, чтобы обжечь отформированную глину. Да и для выплавки металла нужно очень много древесины, потому как другого топлива древние металлурги практически не знали. У тартар там был Кузбасский угольный бассейн, а здесь нет, не было. И самое главное, что для получения железа необходима руда, причем руда очень легкодоступная. А доступными в древности были какие руды? Болотные, озерные. Ну, согласитесь, не метеорит же искать один раз в 100 лет. Следовательно, если мы хотим найти на Земле место, где началось производство железа, то надо искать территорию, богатую лесом, болотно-озерными рудами и расположенную, ну, хотя бы зимой в зоне с холодным климатом. А самое главное, в центре этой железной революции должны были образовываться города в современном понимании этого слова. Просто как сосредоточение ремесленников, мест торга. И как бы ни истерили сегодня предатели Запада и их халуи здесь, родину железа следует искать на среднерусской возвышенности. Именно здесь сконцентрирована подавляющая часть запасов болотно-озерных руд всей Евразии. На Руси ресурсы для производства железа были доступны практически в любом месте. Болотная руда легко добывается, отличается очень высоким содержанием железа до 80%. Повторяю еще раз, по всем признакам колыбелью производства железа была территория северо-восточной Руси, которую в средневековье скандинавы так и называли – Гордарика, страна городов. Да, здесь мы находим фантастическое количество городищ – около 400. Вот на территории Древней Руси, а сейчас это Белоруссия, 45-е изображение, в одном месте было найдено 280 печей-домниц, стоящих в 3 ряда. Это гигантское количество. Учитывая, что одна домница за производственный цикл дает около 3 кг губчатого железа, то масштабы производства 840 кг за цикл – это сумасшедшие цифры. Просто сумасшедшие. То есть именно на Руси имелись ресурсы для урбанизации. Ну а высочайшая производительность подсечно-огневого хозяйства позволяла обеспечить города продовольствием совершенно легко. Вот так. Ну и пару выводов в заключение. Надеюсь, в очередной раз все осознали, что между лживым преподаванием истории и настоящей историей нет ничего общего, кроме названия. Начальную фальсификацию нашей истории писали немцы в конце 17-18 веках, 46-е изображение. Это Герхард Миллер, Готлиб Байер, Август Шлёцер. Вот они на картинках, полюбуйтесь на эти физиономии. Там есть 4-й немец, я о нем уже говорил, Иннокентий Гизель, автор учебника «Синопсис». Ложь о Киевской Руси, неразрывно связанная с враньем о монголо-татарском нашествии, как причине ее угасания, начали целенаправленно внедрять только с конца 17 века. По времени это совпадает с церковной реформой Никона по уничтожению русского православия Сергия Радонежского и воинами Российской империи, собраны из кусков Тартарии за окраинные земли Речи Посполитой, то есть за земли, населенные русскими людьми, исповедующими христианство греко-православного толка. Поэтому царям Романовым легенда о якобы киевском происхождении Руси была очень нужна. Нужна, чтобы подкрепить свои претензии на Малороссию. Ну а советские халуи всю эту ложь растиражировали направо и налево. Вот так все просто. Немецко-романовско-советскую версию сегодня часто называют канонической версией истории, сокращенно КВИ. Знаете, есть забавная оговорочка по Фрейду. КВИ – это кожно-венерологический институт. Потому что КВИ надо лечить. Лечить правдой. В языковой генетической памяти каждого русского человека записаны основные понятия самосознания предыдущих поколений. Понятия славянского самосознания, ну типа жить по совести, заложенное в нас тысячелетним со знанием и всей языковой культурой славяно-русов. Не зря русский язык уничтожается. И вот когда они вспоминаются, поддерживаются, развиваются, человек живет по законам предков, выполняет свое предназначение, передает опыт потомкам в виде памяти. И наоборот, если сегодня существо пытается заглушить эту память неестественным для русского человека, навязанным в последние годы потребляцким образом жизни, то его способности сворачиваются. Человек деградирует. Вот корни сегодняшнего одичания народа. Разжевывают для особо одаренных. Предательство веры, традиций, морали, памяти предков неизбежно делает человека глупым и болезненным, превращает его в глупого, жвачного дебила. И наоборот, следование заветам предков полезно для здоровья, ума и души. Это известно уже тысячи лет. Вспомните, чти отца и матерь твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь и на земле. Ибо на свете все найдешь, кроме отца и матери. Нашу древнюю историю украли, а сейчас вам стараются убить интерес к истории. Вспомните про хата скрайщиков, которые кричат, что зачем им история, важна только колбаса и джинсы. Я напомню, что еще бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер на съезде в Хьюстоне в ноябре 1991-го говорила при необходимости сокращения населения СССР в 20 раз, до 15 миллионов. А медиамагнат Тед Тернер, это основатель CNN, еще в 1996 году заявил, что сокращение численности человечества до 300 миллионов было бы идеально. Билл Гейтс, один из самых влиятельных людей мира, в прошлом году говорил о планах элиты по первичному сокращению населения мира на 10-15%. Хата-скрайщики, не любящие историю. Если вы не будете понимать, как и за что убивали ваших прадедов, не будете знать настоящую историю предков, у вас не будет никаких колбас и никаких джинсов. История всегда повторяется. Лично вы не просто будете жить все хуже и хуже. Повторю слова великого премьера Петра Столыпина. Будете навозом. Потому что покорных хатоскрайщиков либеральный фашизм утилизирует первыми. А вот умные патриоты Руси выберутся. Помните известный анекдот, как змей записывал планы поесть? На обед лось, на ужин заяц. А умный заяц говорит, а я не приду. Ну тогда я тебе вычеркиваю. Вот так и выберемся. На этом про настоящую Древнюю Русь завершаю. Евгений. Благодарю тебя, Дмитрий. Дмитрий, у меня сразу к тебе вопрос. Тебе нужно пополнить силы перед второй частью? Да нет. Или сразу переходим? Переходим сразу. Хорошо. Так, у нас пришло очень много вопросов, поэтому я сразу сейчас поставлю отбивочку и перейдем ко второй части. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Первый вопрос написал Никита Репкин. Будет ли вторая часть цикла «Государственность – подарок от русских»? Дмитрий сказал, что их 34, а осветил лишь 4, а информация очень полезная. Вы знаете, я планировал сделать и вторую, и третью часть, и там действительно 34. Вопрос в том, что я посмотрел количество просмотров на первой части и пока ее отложил, потому что если бы оно превысило хотя бы 100 тысяч, ну, имеет смысл делать. А пока там несколько десятков, смысла нет. Вот. То есть она не столь востребована, видимо, для большей части слушателей. Поэтому пока ждем. Она готова. Ждем, Евгений. Борис Глеб. На каких территориях жили мадьяры? Спрашиваю, так как в моей деревне есть улица Мадьяровская. Это Орловская область. Ну, давайте мы сразу как бы разделим, что с одной стороны была большая миграция из Сибири, ну, сначала с севера, потом, значит, Сибирь, и потом через либо степи, либо через Турцию на запад, как бы, да? Вот. Наиболее лучше на сегодняшний день это смотреть по уграм, то есть по венграм, значит, потому что, по крайней мере, там все прописано, да? Известно, значит, что Орда разделилась, значит, часть осталась у нас, они до сих пор у нас живут, называются совсем по-другому. Вот. Часть переправилась через Днепр, ушла, так сказать, вот цепочку, да, на карте, представляете себе, да, вот она прошла. Вот. И понятно, что во время прохождения кто-то мог остаться, где-то остались топонимы те или самые, да. И так практически по каждому племени. И то, что у вас сохранился топоним, ну, проходило это племя здесь, название осталось. Вот, племя по дороге на запад. Здесь все понятно, все просто. Евгений. Никита Репкин. Политолог Игорь Панарин высказал гипотезу, что меровингов править западными провинциями послало Этрусско-Троянское царство. Так ли это? И было ли такое царство? Если да, то когда? Я не склонен объединять в Этрусско-Троянское. Значит, когда я говорю о пяти рассениях, да, или как вот сейчас называют пяти русских государствах, значит, из которых четыре было в Европе, одно из них, и вот я цитировал, когда цитату, это то самое, которое было в земле итальянской, да, это этруски. Значит, они там появились откуда? Значит, они шли с востока и шли через территорию Малой Азии, значит, то есть это современная Турция, да, то есть там, где была Троя. Понятно, что, значит, во время пути были остановки, в том числе и многочисленные. А ведь Троя же, она же не одна, там несколько, вот то, что шлем он как бы отрыл, во-первых, то ли он отрыл, ну, отрыл город, да, но, значит, даже то, что он отрыл, там несколько городов друг на друге стоящих в разные временные периоды. То есть вот Трою по дороге и этрусков в Италии я никак объединить не могу при всем желании. Вот. А по этрускам достаточно много информации, ну, с учетом того, что наши упрямые господа от науки отказываются признавать их славянами и, соответственно, отказываются читать их письменность, потому что с использованием тех знаний, которые как бы сегодня есть, прочитать их тексты можно, значит, внешний вид их городов – это славянские города, ну и так далее. Вот. Но еще раз говорю, я бы делил, то есть я бы, отвечая на ваш вопрос, говорил, что Троя – это по дороге. Это по дороге туда, на запад. Евгений. Два вопроса от Витязя. Первый вопрос. В каком году исчезла Тартария? А смотря какая. Значит, если вы имеете в виду глобальная, единая, большая общая империя, где каждый подчинялся центру, то это 1200, дай бог памяти, 94-й год, смерть хана Хубулая, внука Чингисхана. Вот после этого единой империи уже не было. Да, она распалась на отдельные улусы, но, опять же, это общая, да, глобальная империя. А ведь ее части оставались. Значит, в Средней Азии оставалась вольная Тартария, вот, ее Романовы только в 18 веке добили. Значит, в Преамурье, в северном Маньчжурии, в Приморье, там была китайская Тартария. Вот, значит, она в очередной раз победила Китай, а потом в нем растворилась. Это тоже в районе, значит, ну, посмотрите по истории, это так называемое маньчжурское завоевание Китая, да? Вот, значит, то есть то, что было, тот улус, который Иран, Турция, Афганистан и так далее, он рухнул еще раньше. То есть там сначала Великий Тимур, Великий Хромой, Тамерлан попытался все это объединить. Он объединил два улуса из пяти, ну и дальше все умер, а его наследники все разодрали на части. Единственное, что он успел Золотую Орду, еще один улус, так потрепать, что мама не горюй. Ну, впрочем, было за что, за предательство, значит, Ясы Чингисхана. Это то, что сделал, значит, в 1313 году, когда был мусульманский переворот хана Узбека. Там же была гражданская война трехлетняя. Вот. И, ну, все моральные принципы было, Тартарии были отвергнуты. То есть, смотря какой год и смотря какой кусочек, да, значит, посмотрите, у меня, в принципе, в книге все это расписано, как и сколько, где что жило. Книга доступна на сайте, бесплатно, пожалуйста. Евгений. Второй вопрос от Витязя. Ермак был положительным персонажем или отрицательным? Я считаю, что положительным. Все дело в том, что Тартария уже развалилась к тому времени. Причем не только Большая Тартария, но и улус, который у нас нынче сейчас называют Золотой Ордой, да, улус Джуч, да, он тоже начал разваливаться на части. По большому счету, значит, давайте назовем, значит, вещи своими именами. Ермак возвращал Сибирь обратно в империю. Не открывал, мы там были всегда. Просто на время мы ее покинули. Ермак возвращал обратно. Ну, честь ему за это и хвала. Евгений. Два вопроса от Никиты Репкина. Первый вопрос. По официальной версии городу Смоленску 1150 лет. Полагаю, раз Киеву придумана древность, то у Смоленска ее украли. Так ли это? Ведь на Смоленск обратил внимание сам Иван IV Благочестивый. Не обязательно город оставался на одном и том же месте. Понимаете, достаточно часто то, что раньше было столицей, ну, большим городом, да, потом теряло и столичный статус, а потом и городской статус. А сейчас там, ну, небольшой какой-нибудь поселочек и так далее. Я не сторонник того, что Смоленск на нынешнем месте, я подчеркиваю, на нынешнем месте, да, имеет историю отличную от официальной. Другое дело, что совсем рядом со Смоленском есть те или иные старинные городища. И вы их легко найдете даже в нашем дурном интернете. Вот. То, что столица чуть-чуть переехала, то есть древний город, не столица, а древний город чуть-чуть переехал, ну, формально, ну, переехал, значит, в другое место, значит, уже вроде бы не столь древним. Хотя, ну, кто-то объединяет. Вот. Посмотрите на то же гнездо, как я сказал, да, это очень древнее место, и это совсем недалеко от Смоленска. Евгений. Второй вопрос от Никиты Репкина. Сейчас в Казахстане усилилась пропаганда древности казахов и их правах на половину России, как их исторической родины. Будет ли эфир о настоящей истории этих обманутых народов Средней Азии? Пока эфир не планировал, у меня на сайте есть маленький ответ, это в ЧАВО, то есть частые вопросы и ответы. Значит, я постоянно отвечаю. Значит, в письмах, когда мне пишут, что все сегодняшние учебники для Казахстана, школьные учебники в первую очередь, были написаны фирмами Сороса, Там выдуманная история, она не имеет никакого отношения к реальности. Сделано это специально. Вот. Казахстан стоит на очереди следующим. После Украины, после Белоруссии. Он должен быть следующим взорван политически. Если люди, сегодняшние жители Казахстана, этого не понимают, если они хотят ради фантазии спустить свою судьбу в унитаз, ну, с одной стороны, это их право, только, значит, к сожалению, наши чиновники не заботятся о русских в Казахстане. Вот. Делать отдельную передачу не вижу смысла. Я говорил об этом, кроме статьи и в лекциях про батюшку Чингисхана и про Батыя. Да, понимаете, если у человека промыты мозги, его крайне тяжело сейчас вот переубедить за 2-3 фразы. Да? Он не понимает фактов. Он вообще не понимает. У него вбито вот это вранье школьное. О великих тюрках и так далее, да, так сказать. Я для примера на одном из форумов одного такого казахского идеолога разнес в хлам, как бы, да, с доказательствами. Ну, это ничего не дало, понимаете? Сумасшедших нельзя убедить. На них надо одевать смирительную рубашку. Увы, Евгений. Реплика от Степана. Как же было бы здорово послушать беседу Дмитрия Витальевича Белоусова и Бориса Олеговича Куценко. Думаю, им будет что обсудить. Ну, я никогда не отказываюсь ни от каких встреч, если есть возможность. Но сам никому не навязываюсь. Да, а поскольку я вроде как нерекомендованный историк, вот, да, я сомневаюсь, что подобные встречи будут, тем более где-нибудь в том месте, где можно потом будет послушать, я имею в виду телевидение или даже YouTube. То есть не при этой власти, Евгений. Аметиста, здравствуйте. Если от нас спрятали правдивую историю, то как вы нашли секретные данные? Откуда вы берете информацию? Благодарю. А понимаете, значит, уважаемые слушатели, она не так уж сильно спрятана. Есть такое понятие, как человеческая лень. Да, значит, всем вам в школе давали какую-то историю. И многим глубоко лень даже проанализировать вот то, что там написано. Вот просто сделать логическую цепочку. Ну, да, детей этому не учат, я не спорю, как бы, да. Ну вот на примере как бы, да, сегодняшней лекции, какая была логическая необходимость переносить столицу из Новгорода в Киев по официальной истории? Причин-то нету, да? И вот подобные вопросы, ну я грешен, да, там с детских лет их задавал и в школе, и в институте, отчего от меня там бегали вот, господа профессора. Но это все есть. Понимаете, есть книги 18-19 века, а, значит, есть летописи. Просто, понимаете, людям глубоко лень что-то поднять и что-то прочитать. У меня на сайте есть список книг, патриотический так называемый список книг, называется «100 книг по русской истории». На декабрь прошлого года там было 230 книг, сейчас будет немножко больше, планирую обновить. Там есть летописи, там есть книжки всевозможные и так далее. Даже если вы прочитаете хотя бы десятую часть того, что там указано, вы на официальную историю будете не то что плеваться, вам авиационный пакет понадобится. Сразу же. Потому что мозги начинают работать по-другому. Вот вся, еще раз говорю, включите логику. Да, добавьте фактов. Вот смотрите, вот есть 5 фактов, например, да, по истории, за такой-то период. И на основе этих 5 фактов сделан учебник немцами. Вот. И все радостно хлопают в ладоши и говорят, во, читайте учебник. Только вот кроме этих 5 есть еще 95 совершенно других противоположных. Да? Был замечательный исследователь в 20 веке, который говорил, что если у вас факты не совпадают с теорией, нужно выкидывать теорию, а не факты. А сегодня выкидывают именно факты. Их отвергают. По-всяческому отвергают, потому что они не вписываются в ту ложь, которая написана. То есть они не то чтобы неизвестны, просто о них молчат. А я их нахожу, я их озвучиваю. Да, они все есть. То есть даже глубоко копать не надо. И вы можете точно так же, так сказать, еще раз говорю, так сказать, до всех этих фактов докопаться, просто времени у вас уйдет достаточно много. Евгений. Ведическая мудрость предков. Значит, Киева нет. Украинцев не существует. И что теперь делать? Нужно опять начать делить мир, захватывать территории, каждый будет доказывать свою правду, писать свою историю. Глупо. А, собственно говоря, почему все вы смешали в кучу? Значит, украинцы появились, значит, грубо говоря, с советской власти. Так вот, реально. Да? То есть, де-факто это их сделала советская власть. Вот. Ну, там немножко Петлюра, так сказать, до этого, да, но реально как государство их сделала советская власть только. Вот. Кто сказал там, делить и тому подобное? Есть Русь, русская земля. Да, она сейчас очень разделенная. Разделенная по государствам. Разделенная иной раз даже и по народам. Единый народ, разделенный, рассеянный на сегодняшний момент. Да? Русская нация самая разделенная на планете. Все остальные как-то в кучу. Мы очень разделены. Вот. И от того, что мы узнаем историю наших предков, из того, что мы узнаем откуда, да, собственно говоря, что в этом плохого? Вот. Значит, вы поймите, что против вас, и вас в том числе лично, идет информационная война. И с столетия в столетие Запад занимается одним и тем же. Он отдирает от оставшегося куска славянской Руси очередной кусочек, придумывает для него историю. И говорит, во какие вы замечательные. И так повторяется из века в век. Когда-то поляков называли славянами и русами. Да, значит, в старых древних былинах, да, богатырь из Кракова, богатырь старорусский. Сколько прошло веков, и, пожалуйста, злейшие враги. Это делается специально, информационная война. Вот. Именно поэтому все выдрано, замолчено и так далее. Значит, здесь нет никакой опасности, да, просто Русь должна сплотиться. Сплотиться, осознать свое прошлое, своих предков. Вот вы задаете этот вопрос, вот сколько предков своих вы знаете, на сколько поколений? На одно, папу с мамой, дедушки с бабушкой второе, а третье кто был, а четвертое? Вот в тех же ведах там говорится про семь, минимум про семь. Вы можете вспомнить семь поколений своих предков? Не можете. Это плохо. Это очень плохо. А потом вы плачете, что вы плохо живете? А почему вы должны хорошо жить, если вы даже своих предков не помните? Евгений. Вопрос задает аметиста. Значит ли, что Германия – это древняя германская Русь, и, следовательно, там живут остатки русских? Германцы – это русские? И да, и нет. Да, древняя Германия – это земля русов. Значит, я, значит, когда давал лекцию «Крестовые походы», значит, да, я там коснулся того момента, послушайте, пожалуйста. Но еще хронисты древности писали, Германия – это земля славян. А вот это с точки зрения «да». С точки зрения «нет». Потому что русы там уничтожены, банально убиты, вырезаны под ноль. Женщины изнасилованы, мужчины убиты. Все, кто остался, сбежали в Новгород. Нету там больше славян. Было? Нету. То есть просто об этом надо помнить, как к нам относились и как уничтожали России те, которые были в Европе. В частности, вот эту германскую Русь. Ну, правильнее я все-таки ее называю Русь Южной Балтики, славяне Южной Балтики. Да, именно там был остров Руян, тот самый знаменитый, на котором жили русы. Там была Аркона и тому подобное. Там много что было. То, о чем сегодня молчат. Но она уничтожена. Уничтожена полностью, под ноль. Евгений. Вопрос от Ле Шантель. А как вы относитесь к версии, что венецы основали венеты, то есть русские? Еще раз, давайте мы не будем ставить знак равенства. Русы, на мой взгляд, правильнее говорить после острова Руяна. Вот там были уже русы, здесь рассены. Да, значит, я понимаю, что близко, значение близко и так далее, да. То есть вот в городе Руса, в нынешней Новгородской области, не старая Руса, а то, которая была, это русы. На острове Руян это русы. А здесь рассены, да, которых называли там, этрусками, венетами и так далее. Если вы посмотрите те карты старые, где находились значит, этруски, то вы увидите на юге всего два места. Это в северной Италии западное побережье, ну, не само побережье, там такой полукруг у побережья, и действительно второй кусочек там, где сейчас Венеция. Вы абсолютно правы в этом смысле. Вот. И я, когда рассказывал про Петербург, я даже приводил древнюю карту Венеции как пример города венетов, как бы, да, потому что у них все города были построены по одной схеме. Так что в данном случае вы правы, Евгений. Жора Большаков задает вопрос. Так где погиб Святослав? На какой реке и от чьей руки? Значит, он погиб на Днепре, на порогах от руки степняков, которых наняла значит, Византия. А еще раз говорю, от того, что не было Киева, не меняется практически ничего. Столицей киевских земель был город Белгород-Киевский. Это ну, до Днепра 23 километра. Ни о чем. Просто ни о чем. Да, то есть здесь все то же самое. Ну, просто до Батыя был город Белгород Киевский, после Батыя начался история города Киева. Все. Тот был сожжен, значит, а Киев начался. Ну, точнее, преобразовался. Там был монастырь, там было село, да, вот из всего этого создали город. Монастырь-то был. Вот. И, соответственно, князя убили на порогах. Фотографию порогов я показывал, там ни один корабль не пройдет, поэтому волей-неволей можно было идти по берегу, налетела толпа и все. Вот. Там по его гибели есть много разных версий, не все так просто. Вот. Он не зря не торопился обратно в столицу, там его тоже, скорее всего, ждала смерть. Там очень много вопросов. И по княгине Ольге, и по его этим дядям, так называемым, значит, охранникам. Ну, не родня дяди, а варягам. Там очень много вопросов, но это тема отдельного разговора. Евгений. Екатерина Иванова. Зачем надо было искажать древнюю историю в советское время? Значит, смотря для каких целей у каждого, да, нету одной, вот одной цели такой как бы не было, да, значит, здесь, ну, там, десяток можно назвать всяких разных, я вам назову несколько. Во-первых, значит, та фальсификация, которая была сделана романовскими историками, немцами в начале, потом уже популяризирована Писакой Карамзиным, она после 17 года до 34-го не была основополагающей. Именно вот в эти годы вышло достаточно значительное количество трудов, где значит, излагалось совершенно другие вещи. А вот в 34-м было постановление, я о нем сказал, так сказать, да, там. Вот, и партия приняла решение продолжить романовскую версию истории. Им это было выгодно на их момент. Значит, почему значит, они так решили? Во-первых, все эмигранты практически, они проповедовали другую версию истории. То есть понять, как было в конце Романовых. Была официальная немецко-романовская история, да, значит, и была история Руси, вот откуда я беру там факты и так далее, да, которая, ну, так сказать, дворянская, да, вот. Эти дворяне эмигрировали за рубеж. И, соответственно, ну что, советской власти надо было поддерживать дворянскую историю, они поддержали царскую, как продолжение. Это раз. Во-вторых, как я уже сказал, советская власть использовала царские наработки, в том числе и по разделению народа. Ну, там очень много связано с различными, скажем так, национальностями тех лиц, которые были у власти. Я не буду касаться этой темы, вы догадались, о чем я. Вот, значит, посмотрите, национальный состав первого правительства и прочее, прочее. Там очень такая тяжелая тема. Значит, это два. В-третьих, был профессор Красный, Покровский. Он предлагал действительно выкинуть все существующие учебники и написать их по-правдивому с нуля. То есть вообще создать историю, так сказать, другую, а не ту, которая есть. И так получилось, что его школа после его смерти была разгромлена НКВД, там, значит, с ГПУ, доносами там, и так далее. И вроде бы поддерживать точку зрения врагов народа стало, ну, опасно, невыгодно там, и прочее. Но еще раз говорю, там десяток, да, так сказать, возвеличивание Киева. Понятно, что украинское землячество, оно очень разнородное, да, но это было удобно, это было выгодно, да. Вот ведь за счет русского народа все советское время мы развивали окраины. Из Прибалтики делали витрину, да, строили заводы по периметру и так далее. Только Россию забывали. То есть тянули жилы из России и делали окраины. Ну и что, кто не спасибо сказал? Да нет, все оплевали и облили грязь. Не делай добра, не получишь зла. Ну, еще раз говорю, причин много. Евгений. Валерий Лавриненко. Почему Сталин отложил вопрос о восстановлении истинной истории Руси? И возможно ли это было сделать в условиях борьбы с троцкизмом? Когда это легче сделать, тогда, при советской власти, или сейчас? Сделать это было легче, конечно, тогда. Только давайте вы вспомните, что Сталин получил власть, реальную власть, в конце 30-х. До этого момента у него не было этой власти. Значит, он был там, грубо говоря, одним из, хоть и старших. А вот единственный вариант, который был при советской власти, это вот та школа Покровского, марксистского историка, который предлагал, как я уже сказал, все учебники выкинуть и написать все по новой. Вот. И тогда бы это проскочило. Новая власть, новые учебники и так далее. Но в 1934 году было принято решение о поддержке романовской версии истории. Все. После этого возвращение нашей истории стало невозможным на все советское время. Дальше уже все, колесо закрутилось. Да? А советские халуи только все там выдумывали, пропагандировали, тиражировали и так далее. Вот. Собственно говоря, до зарубежных архивов, то есть тех русских историков, эмигрантов, которые вот уехали на Запад, потом там работали, умерли, да, мы когда добрались? В 90-х только, собственно говоря, да. А дальше пошла смесь интернета и, значит, компьютеризация архивов. И тут внезапно оказалось, что кроме тех учебников, которыми хвастается советская власть, а до них хвасталась царская, есть куча фактов, в общем, многие тысячи, которые в эти учебнички никак не вписываются. Ну и пошло. То есть фундамент рухнул, издание из вранья тоже рухнуло. Евгений. Ингвар Топов. Почему автор постоянно фигурирует словом «Русь», если самого слова «Русь» не было? Значит, я действительно им постоянно фигурирую по двум причинам. Во-первых, точно так же, как с государством, как я привел пример в лекции, огромное количество людей иначе не воспринимают. Более того, я могу сказать, что иначе не воспримут процентов 90-95. А я могу аплодировать вот тем 5%, которые понимают, о чем идет речь, но в данном случае я, наверное, буду говорить неправильно для оставшихся 95. Потому что важнее, чтобы они поняли, насколько была искажена история, и где и как было, чем упираться в правильную терминологию. Вот. А во-вторых, ну да, значит, Русь надо называть с острова Руяна, с города Рус в Новгородской нынешней области. Только с этого времени. До этого рассены, венеды и так далее. Словены. Евгений. Валерий Лавриненко. Услышим ли мы в ближайшее время последователей Пыжика, поднявшего тему целенаправленного киевского направления в искажении истории? Почему в советское время не появились такие историки? Они не появились, потому что руководство в виде украинской диаспоры это блокировало, как только могло. Да, и Пыжиков, мир его памяти, эти вещи начал поднимать не в советское время, посмотрите его биографию, а вот в эти годы, последние, и то не сразу, посмотрите его биографию. Это раз. Во-вторых, у Пыжикова были последние две глобальные темы, это не только польско-киевское направление, но и религия по староверам, старообрядцам и так далее. Значит, если вы внимательно посмотрите его последние работы, значит, он связывал все это воедино вплоть до революции и после революции. Поднимать его темы, давайте я оставлю ваш вопрос без ответа, а я вам напомню, что Пыжиков нас покинул в весьма молодом возрасте. Ну так, если вам о чем-то это говорит. Евгений. Ингвар Топов написал в чате, это он задавал вопрос про Русь. Благодарю вас, понятно, вопрос снят. Жора Большаков. Автор называет 12 век, называет по летоисчислению не славян. Почему не по нашему летоисчислению? Вы же ищете истину. Я уже говорил, не знаю, раз 200, наверное, да, что наше летоисчисление у нас украл Петр I, который отнял 5508 лет из нашего славянского летоисчисления. Да, а сейчас у нас 7529 год по нашему летоисчислению. Но если я буду говорить про 7529 год, у двух третей слушателей минимум, а то и 4/5, будет глаза на лбу с криками, что несет автор. Потому что даже те жалкие крохи истории, которые сохранились в памяти слушателей из школы, там, из института, они привязаны к той хронологии без вот этого вычитания. И там будет 12 век, 13, 15 там, и так далее, да, так сказать. То есть даже в этом случае народу тяжело понять, собственно, о чем говорит автор. Еще раз говорю, что люди и так с трудом воспринимают то, что значит, я рассказываю. Потому что это, конечно, сильно, да, я опираюсь на факты, но это сильно отличается от вот этих завравшихся учебников. Очень сильно отличается. И людям и так тяжело. Значит, поэтому я не готов говорить сейчас про наши славянские годы, да, значит, чтобы людям было понятно, я рассказываю по той летописи годов, которая народу более понятна. И думаю, это простительно. Как только я пойму, что абсолютное большинство моих слушателей готово перескочить на наше родимое славянское летоисчисление, я, конечно, перейду. Пока нет. Евгений. Реплика от Степана. по поводу Жарникова и санскритолога Шастри. Он все-таки был. Нашел индийскую газету за 50-е годы с его статьей про санскрит и славян. Антропогенез брызжет слюной. Я вас поздравляю, это отлично, что вы нашли. Если не сложно, киньте ссылку на почту мне. А вот я этой статьи не видел, я на другие источники ориентировался. Ну, вы молодец. Я всегда аплодирую, когда слушатели углубляются в историю, находят дополнительные подтверждения тому, что я рассказываю. Спасибо вам, Евгений. Максим задает вопрос. Дмитрий, а что можете рассказать про Тьму-Таракань? Что это за княжество? Оно, значит, в археологии сохранилось, хоть плохо, но сохранилось. Это, ну, если вы представляете карту, да, значит, это вот от пролива, где с одной стороны наша любимая русская Керчь, а здесь с другой стороны. Вот, значит, достаточно небольшое по размеру. Собственно, карты есть даже в интернете, посмотрите. Наше русское княжество, значит, там были русские князья. Единственное, что там было много греков, там хазар было много, ну, то есть такое смешанное население, да. Вот, значит, достаточно много крепостей было, порт шикарный. Собственно, у меня в книге есть, значит, роспись по князьям от Тьму-Тараканского княжества. Откройте, еще раз говорю, книжка бесплатна, там откройте на эту главу и посмотрите, сколько было князей и когда Древняя Русь эту территорию потеряла, Византия ее под себя подмяла, да, так сказать. Ну, достаточно долго, не один век. Вот, это было русское княжество. А поскольку оно было далеко от основных княжеств, ну, там кусок степи был, как бы, да, вот, неконтролируемый славянами, то и поговорки все пошли, да, в Тьму-Таракань далеко. Город Тьму-Таракань, столица. Евгений. Марина, с какого момента князи узурпировали власть в единые руки? Ну, нет одного момента. Как я уже сказал, они пытались это делать постоянно. Зависело от наглости князя. То есть иногда, значит, там какой-то особо наглый князь узурпировал. После его смерти все возвращалось на круги своя. Но вообще отправной точкой нужно ставить XII век и князя Андрея Боголюбского. Еще раз говорю, что он придумал единоличную власть. И, соответственно, после него, вот куда его ручонки могли дотянуться, так сказать, вот оставалось уже безвечевое, да, так сказать. Вот. Ну и, смотря на него, коллеги начали делать так же. Ну а потом пришел Батый, а там-то жесткое, там, конечно, был Курултай, но Курултай строго определенного племени. Ну, нескольких племен, как бы, да, Курултай белых моголов, не всех. Вот. То есть там народовластие немножко по-другому играло. Значит, и, воспользовавшись этим, князья Ярославичи, ну, это реальное, дальше пошло самовласть. Вот. То, что начал Боголюбский. Евгений. Светлана Соломенко, реплика в эфир. Дмитрий, здравия. Только сегодня подумала, что давно вас не слушала. И вот сбылось. Благодарю за прекрасную лекцию. Спасибо. Алексей Нестеров. По данной версии, князь Олег не прибивал щит на ворота Константинополя. Ну, во-первых, наверное, Царьграда все-таки. Вот. Это хоть одно и то же, но, наверное, по-русски звучит лучше, да? Вот. Во-вторых, почему не прибивал? Множество фактов говорит, что прибивал. Да, и даже ворота, они и сейчас, правда, в таком виде руин, но сохранились. Туркам они не нужны, естественно, как бы, да. Вот. Но прибивал. Было такое. Другой вопрос, что там есть куча интересных нюансов, связанных с этим походом. Но поход-то русов был. Так что не соглашусь, прибивал, Евгений. Бусул. Дмитрий, здравия. Поклон за труды. Смело, информативно, доступно. Именно вы тот историк, которого нам так не хватало. Вопрос. Можете ли вы рассказать правдивую историю Москвы и Московии? А у нас две истории Москвы. Одна история Москвы – та, которая официальная, которая, ну вот, всем известна, да, так сказать. А также есть отдельные строчки в летописях о Москве IX века. Поэтому вам какую историю? Да, значит, опять же, есть определенная часть исследователей, не буду называть фамилии, которые рассказывают, что Куликовская битва была на территории нынешней Москвы. Вот. Это тоже история Москвы, правильно? Вот. И, кстати, подтверждается определенная археология в виде большого количества костей, ну, в общем, то есть захороненных, как бы, да, так сказать. Вот. Поэтому, ну, здесь большая тема. Давайте мы это отложим, так сказать, может быть, на отдельную лекцию, может быть, я подумаю. И тогда уж разделить, что конкретно и по какой из версий. Ну, понятно, с официальной все понятно, да, так сказать. Здесь лапшу с ушей можно снять. Вот. Но насколько она соотносится с правдой и о чем конкретно рассказывать, это вот, не знаю, вопрос к вам, уважаемые слушатели, да, так сказать. А интересно ли это народу? Евгений. Николай, доброго вечера. Хотелось бы услышать в освещении докладчика материал, связанный с историей Вавилона. Хороший вопрос. Боюсь, что именно в том Вавилоне, который как бы есть в школьной истории, особо рассказывать нечего. Официальные значит, фальсификаторы западные так красиво все придумали, там такая чухня как бы расписана, как было и как куда. Вопрос, насколько это соответствует истине и был ли там Вавилон, собственно говоря. Вот, и в каком веке. Потому что, когда я вижу кирпичики, которые внезапно сохранились многие тысячелетия, у меня очень большие вопросы, так, по логике, вот, что такого быть не может. Но не живут они столько лет и столько тысячелетий. Вот. Поэтому я могу подумать над темой про Вавилон. Спасибо, но пока ничего не обещаю. Евгений. Реплика от Михаила. Благодарю вас, Дмитрий. Весьма информативно. Доказательная база приведена. Я каждое ваше видео раз по 7 смотрел. И каждый раз переосмысление открывает новые моменты. Да, спасибо, спасибо вам. Я, собственно, и стараюсь, чтобы у как можно большего количества людей нашей большой многонациональной страны открылись глаза, чтобы они поняли, что у нас великая и большая многовековая история, которую у нас украли, которую надо вернуть. Евгений. Дмитрий, это была последняя реплика, и больше вопросов на сегодня нету. Поэтому по нашей доброй традиции скажи в завершении эфира что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Значит, уважаемые слушатели, проще говоря, люди русские, постарайтесь оставаться нормальными вопреки титаническим усилиям Министерства уничтожения образования, Министерства ликвидации культуры и всяких там федеральных секса-ЛГБТшных телеканалов. Живите в морали и правилах, как прадеды, и защищайте и свою жизнь, и жизнь своих детей, и мораль предков. А то ведь жертвенным козленочком будете. Удачи вам, здоровья и будьте счастливы. Евгений. Благодарю тебя, Дмитрий, за еще один познавательный эфир. Первая часть длилась всего 80 минут. Ты за эти 80 минут открыл нам глаза на вранье, которое говорили нам в школах, вранье, которое пишется в книжках и учебниках, и говорят по телевизору. На Народном славянском радио много выпусков с твоим участием. Посмотрите их 60-80 минут, и вы откроете для себя альтернативную, правдивую историю. Смотрите и просвещайтесь. Благодарю тебя, Дмитрий, за твой труд. Спасибо вам. Благодарю также тебя за твои ответы на сегодняшние вопросы наших слушателей и зрителей. Благодарю слушателей за ваши вопросы и реплики. Благодарю вас за вашу поддержку Народного славянского радио. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Счастливо. Народное славянское радио. Для пытливых умов.